Дойдя до развилки, Рейслин двинулся по коридору, который уводил вниз. Это был темный, вонючий, да к тому же еще и сырой тоннель, стены и потолок которого покрывала мерзкая густая слизь. Факелы на стенах почти не давали света, словно бы их душила окружающая тьма. «Ширак», — произнес Рейслин, и кристалл на его посохе засиял бледным светом, которого, однако, было достаточно, чтобы видеть, куда идти. Маг тихо зашагал дальше, прислушиваясь к каждому звуку. Вскоре он подошел к ведущей вниз лестнице и остановился. Снизу послышались гортанные свистящие голоса драконидов. Скрытый в тени, Рейслин снял с шеи медальон и спрятал его в карман. Затем вытащил из-за пазухи свои мешочки с компонентами для заклинаний и подвесил их на пояс. Погасив свет посоха, маг скользнул вниз по лестнице. Завернув за угол, он увидел комнату, в которой за столом сидели и играли в кости несколько драконидов-баазов и один базак. Еще два бааза стояли по сторонам каменной арки, за которой разливалась тьма, более глубокая и непроглядная, чем самая темная ночь. Некоторое время Рейслин неподвижно стоял за углом, ловя каждое слово в разговоре драконидов. То, что он вскоре услышал, полностью подтвердило его догадки. Маг негромко кашлянул и затопал по коридору, стуча посохом по камням. Дракониды вскочили на ноги и вытащили мечи. Вид черной мантии, вошедшего в комнату Рейслина, немного успокоил их, но стражники все же не выпустили из рук оружие. «Чего тебе тут надо?» — рявкнул Базак. «Я должен обновить заклинания, оберегающие камень основания», — сказал Рейслин. Он страшно рисковал, упоминая камень основания. Если он ошибся, и дракониды охраняют здесь что-то другое, через мгновение ему придется драться, спасая собственную жизнь. Командир Базак подозрительно уставился на мага. «Что-то раньше я тебя не видел, черная мантия», — протянул драконид. «А где он сегодня вечером?» Рейслин услышал особое ударение на слове «он» и понял, что это проверка. «Ты должно быть слеп, командир», — фыркнул маг, — «если можешь принять госпожу Иоланту за мужика». Дракониды хрипло захохотали и начали отпускать грубые шутки в адрес командира. Базак с рычанием велел им заткнуться и вложил меч в ножны. «Проходи давай!» Рейслин шагнул к арке, которая была полностью затянута паутиной. Он поднял посох и позволил магическому свету отразиться на тенетах. Затем маг пробормотал волшебное слово, и паутина засияла неярким светом, который почти сразу погас. Дракониды, между тем, вернулись к игре в кости. «Я пришел вовремя», — сказал Рейслин. Магия начала угасать. «А где сейчас ведьма?» — спросил Базак скучающим тоном. Как показалось магу, нарочито скучающим. «Я слышал, что она мертва», — столь же небрежно ответил Рейслин. «Говорят, она пыталась убить повелителя». Краем глаза маг заметил, как Базак и Баазы обменялись быстрыми взглядами. Базак сплюнул и пробормотал что-то насчет того, что убивать такую красавицу — недопустимое расточительство. Рейслин двинулся было дальше по дарку. «Стой, черная мантия!» — рявкнул Базак. «Дальше идти запрещено!» «Почему это?» — Рейслин изобразил удивление. «Мне нужно проверить все ловушки». «Таков приказ!» «А что там дальше?» — с любопытством спросил маг. «Не знаю», — пожал плечами Базак. «Да и какое нам дело?» «Стражу не поставят охранять пустое место». Рейслин был твердо убежден, что по ту сторону арки находится именно камень основания. Нужно было измыслить способ увидеть его хоть одним глазком. Маг внимательно осмотрел арку. Его охватило странное чувство, как будто он уже видел этот сводчатый потолок раньше. Каменная кладка арки была очень древней, гораздо древнее комнаты стражи, которая по сравнению с ней была выстроена буквально вчера. Рейслин смог разглядеть на мраморных блоках тонкую резьбу, полустершуюся от времени, попорченную сыростью, но все же еще вполне различимую. Каждый блок был помечен символом одного из богов, а на центральном блоке наверху арки виднелся знак Паладайна. Рейслин прикрыл глаза, и храм Истара предстал перед его внутренним взором, прекрасный и изящный, белеющий мрамором в ярком солнечном свете. Маг открыл глаза и осмотрел искривленные линии храма Такхизис, теперь совершенно точно зная, что лежит по ту сторону. Прошлое и настоящее. «Ты там не умер?» — поторопил его Базак. «Не могу понять, какие именно заклинания применила госпожа Иоланта», — мрачно насупил брови Рейслин. «Скажи, а что случится, если кто-нибудь пройдет через арку?» «Все демоны бездны вырвутся на волю», — осклабился Базак. «Как мне говорили, должен просто зазвучать сигнал тревоги. Но я понятия не имею, что произойдет в действительности. Такого никогда не случалось, ведь никто и не проходил через арку. А этот сигнал, продолжал Рейслин, услышит во всем храме и даже в зале совета? Драконит хмыкнул. Мне говорили, что его услышат даже мертвые в могилах. Будет похоже на конец света. Рейслин набросил на паутину очень простое заклятие, известное каждому магу-новичку, и двинулся к выходу. На пороге он задержался и небрежно спросил. «А кто-нибудь из вас знает, где содержат женщину-эльфийку, этого золотого полководца? Мне нужно ее допросить. Я думал, что она здесь, в темницах». Но дракониды лишь развели руками. Рейслин вздохнул и склонил голову. Боги-свидетели, он пытался. Поднимаясь по лестнице, маг, не переставая, думал о том, что расставленная им западня настолько очевидна, что попасть в нее может только полный идиот.